Глава 17. Допрос других пленных хоккеиста и Шуберта дал немного. В общем и целом они лишь подтвердили то, что раньше сообщил Коллинг. Да и вели они себя на допросе примерно так же. Вначале артачились и пытались изображать из себя героев, затем, подвергнутые жесткому психологическому нажиму со стороны спецназовцев, сникали и отвечали на вопросы, не пытаясь увильнуть или солгать. Настала очередь допрашивать Кларка. Допрос отложили на послеобеденное время. Нужно было перевести дух. И, кроме того, пришлось еще отвечать на вопросы Ванна. Он пришел, чтобы узнать, как движутся дела. Во все подробности посвящать его не стали. И не потому, что спецназовцы не доверяли Ванну, а просто они придерживались некоего незыблемого и многократно проверенного правила. А оно гласило, что если ты затеваешь какую-нибудь сложную, тонкую и хитроумную операцию, то о ней должно знать как можно меньше людей. Даже если эти люди твои давние и хорошие знакомые, и они, казалось бы, проверены и вдоль и поперек, и снаружи, и изнутри. Потому что все равно, несмотря на все проверки, информация, доверенная лишним людям, обязательно становилась достоянием самого широкого круга лиц, даже если ее никто преднамеренно и не распространял. Какими такими удивительными путями она становилась достоянием широкой гласности, про то, похоже, не знал никто во всем мире. Но становилась. Это был закон, объяснения которому не было. Поэтому спецназовцы и сказали Ванну немногое. Так, мол, и так, допрашиваем пленных, выуживаем из них информацию, а дальше будет видно. Зато Ван принес довольно-таки безрадостные вести. Он сообщил, что минувшей ночью нападения вурдалаков, а по сути переодетых американских солдат, случились еще, причем практически одновременно во многих местах. И ладно бы нападению подверглись вооруженные бойцы, так ведь нет. Солдатами-оборотнями разгромлены сразу три вьетнамских лагеря наподобие тех, в котором сейчас находятся спецназовцы. «Что, кого-то убили?» — спросил Богданов, уже зная, каков будет ответ, и не ошибся. «Да», — ответил Ван. «Убили. Многих. В том числе женщин и детей. Вас интересует точное количество?» «Нет», — ответил Богданов. «Не надо точного количества. Вопрос в другом. Что думаете предпринять?» «Уже предпринимаем», — ответил Ван. «Что можем? Ведем разъяснительную работу, чтобы люди не боялись оборотней, чтобы стреляли в них». «И как успехи?» — спросил Дубко. «По-разному», — скупо ответил Ван. «Где стреляют, где прячутся?» «Не все сразу получается». «Не все сразу получается», — повторил Богданов, будто пробуя эти слова на вкус. «Но ведь надо, чтобы было по-другому. Надо, чтобы все сразу получилось. Иначе сколько же еще будет смертей?» «Мы понимаем», — скупо произнес Ван. «Да, конечно», — кивнул Богданов. «Держите нас в курсе дела. Постоянно». Ван постоял, потоптался, будто хотел еще что-то сказать, но ничего не сказал и ушел. «Вот так!» Никому конкретно не обращаясь, проговорил Богданов. «Какой уж тут послеобеденный отдых! Ведите сержанта Кларка!» Первый вопрос задали не спецназовцы, а Кларк. «Вы русские?» — спросил он. «Для тебя это так важно?» — спросил в ответ Богданов. «Да, важно», — сказал Кларк. «Хочу знать, с кем имею дело. Может, вы такие же американцы, как и я сам. И все это, — он неопределенно повертел рукой, — тоже часть операции. Черт вас разберет всяких психологов». «А тебе что же, не нравится эта операция?» — спросил Дубко. «Не нравится», — резко произнес Кларк. «И почему же?» — спросил Дубко. «Потому что я солдат, а не...» Он не договорил, видно, не смог подобрать нужного слова. «Если кому-то нравится наряжаться в горилл, то это его дело, но не мое». «Но ведь и ты наряжался тоже», — вступил в разговор Соловей. На это Кларк лишь раздраженно махнул рукой и повторил свой вопрос. «Так вы русские или кто? Потому что если вы американцы, то говорить мне с вами не о чем. И пошли вы куда-нибудь подальше». «Русские», — сказал Богданов. «Точнее сказать, советский спецназ КГБ. Слышал о таком?» «Чем докажете?» — недоверчиво спросил Кларк. «Разве ты не слышишь? Мы разговариваем не по-английски», — спросил Богданов. «У нас переводчик». «Это еще не доказательство», — возразил Кларк. «Но мы находимся в лагере вьетнамцев», — сказал Рябов. «Разве могут американцы находиться во вьетнамском лагере? Кто бы их сюда пустил? А в нас, как видишь, никто не стреляет, и мы также ни в кого не стреляем. Где ты видел американцев, которые не стреляли бы во вьетнамцев? И где ты видел вьетнамцев, которые не стреляли бы в американцев?» «Пожалуй», — после некоторого раздумья произнес Кларк и тут же задал следующий вопрос. «Для чего вы приволокли нас в этот лагерь? Да еще и двух наших мертвецов вдобавок. Чтобы доказать, что никакие вы не вампиры, а обычные люди», — сказал Богданов. «То есть, что вас легко можно убить и снять с вас вашу дурацкую одежду». «Допустим, для этого хватило бы и мертвых», — сказал Кларк. «Для чего же вам живые?» «Чтобы вас допросить», — ответил Дубко. «Неужто непонятно?» «А потом», — помолчав, спросил Кларк. «Боишься за свою жизнь?» На лице Богданова появилось хищное выражение. «Хочешь жить?» «Они тоже хотели жить. Те, с кого вы сдирали кожу». «Жить?» — переспросил Кларк, помолчал и добавил. «Нет, не хочу. Пожалуй, не хочу». «Что ж так?» — не меняя выражения лица, спросил Богданов. «А ты сдери с кого-нибудь кожу», — безучастно произнес Кларк. «Я посмотрю, как ты потом будешь жить. И захочешь ли вообще жить?» Такой поворот разговора был для спецназовцев неожиданным. По сути, это был не допрос. Это, наверное, была беседа по душам или что-то в этом роде. А нужен был допрос, по крайней мере, в начале. «Ладно», — сказал Богданов, — «поменяем тему. Кто тебе дал приказ переодеться в вампиров?» «Начальство», — одним словом ответил сержант Кларк. «А точнее, не будет разговора». Покачал головой Кларк. «Это почему же?» — спросил Дубко. «Потому что вы русские», — ответил Кларк. «То есть враги?» — уточнил Дубко. «Да», — ответил Кларк. «А перед врагами следует вести себя геройски», — усмехнулся Рябов. «Ну-ну, слышали мы про такое дело». Кларк на это ничего не ответил, лишь пожал плечами. Пожал плечами и Богданов, но совсем по другой причине. Он не знал, с какого боку подступить к Кларку. Пугать его смертью? Похоже, что вряд ли это на него подействует. Кларк не был похож на человека, который до умопомрачения боится смерти, в отличие от его солдат. Те боялись, и потому допрашивать их было несложно. А у Кларка, похоже, сейчас был душевный излом. Но что это был за излом, на какую, так сказать, тему? Это могло быть раскаянием, а могло быть и озлоблением. И злоба эта, скорее всего, направлена на тех, кто взял его в плен и вот сейчас пытается допрашивать. Или, может, Кларк озлобился на своих командиров, давших ему приказ, с которым он, Кларк, был не согласен? А может, он злился сейчас на самого себя? Может, сейчас ему мерещились окровавленные тела вьетнамских бойцов, которых он, в силу полученного приказа, вынужден был потрошить и вообще разыгрывать спектакль с вампирами, против которого протестовала его душа? Или дело обстояло проще? Уперся этот Кларк в какой-то душевный и психологический тупик и не видит из него выхода? Это такой страшный тупик, что он даже страшнее смерти. Такое бывает. Особенно с теми людьми, которые долго изо дня в день вынуждены делать что-то такое, против чего протестует их душа. Вот сколько было причин у этого сержанта Кларка, чтобы не отвечать на вопросы. И попробуй угадай, какая из этих причин истинная, а какая — предположительная. А угадать было нужно до крайности. Кларк мог сообщить сведения, которые спецназовцам были очень нужны. Они для них были просто-таки до крайности важны. От них могли зависеть все последующие действия Богданова и его немногочисленной команды. Да, впрочем, что там Богданов и его отряд? От сведений, полученных от Кларка, могла зависеть участь многих вьетнамцев, бойцов, женщин, детей, стариков. А потому Кларка во что бы то ни стало надо было разговорить и перетянуть так или иначе на свою сторону. Но вот только как? Примерно о том же самом размышлял сейчас еще один человек. Этим человеком был профессор Илья Семенович Тихий. Он смотрел на Кларка, вглядывался в него, и ему казалось, что он понимает этого человека. Да, понимает, хотя и видел его впервые в жизни. Этот человек был ему чужой, по сути, но, тем не менее, он чем-то зацепил профессора, в отличие от тех троих солдат, которых допрашивали ранее. Те солдаты были неинтересны профессору, потому что они были просты и примитивны, а вот сержант был сложной личностью. «Я прошу прощения», — сказал профессор, обращаясь к Богданову. «Отойдем в сторонку. Мне нужно сказать вам нечто очень важное». Богданов, да и все прочие спецназовцы взглянули на профессора с интересом и недоумением. «Что это, мол, за несвоевременные тайны? Тут, понимаешь ли, надо делать дело, а не шептаться». Но, тем не менее, Богданов, ничего не спрашивая, позволил профессору увести себя в сторону. «Я прошу прощения», — повторил Илья Семенович. «Видите ли, какое тут дело? Насколько я понимаю, у вас с этим человеком, с этим пленным, возникли некоторые затруднения. В первую очередь, психологического свойства. Я прав?» «Похоже на то», — согласился Богданов. «Ну вот, видите, мне кажется, я мог бы вам помочь». «Помочь вашему делу, если называть вещи своими именами». «То есть?» — не понял Богданов. «Позвольте мне поговорить с этим человеком, с пленным, но только так, чтобы поблизости не было никого из посторонних. Так сказать, в четыре глаза. Мне кажется, что я смог бы его разговорить. Да-да, именно я, а не кто-то из вас. Невзирая на весь ваш профессионализм, мне кажется, здесь нужен не профессионализм, а нечто иное, некий иной подход. У этого человека явно виден душевный надлом, душевное смятение, а потому и подход к нему нужен не стандартный, а иной. Я, можно сказать, старый человек, я много читал и многих видел, и потому мне кажется, что у меня получится». «Ну а почему бы и нет?» После короткого размышления сказал Богданов. «Нет, и в самом деле. Что ж, попробуйте. Какие вопросы нас интересуют, вы знаете». «О, да, знаю», — согласился профессор. «В принципе, те же самые, которые вы задавали предыдущим пленникам». «В общем и целом, да», — сказал Богданов. «Они самые. А уж как вы узнаете на них ответы?» «Это мое дело», — торопливо произнес Илья Семенович. «Именно это я и хотел сказать», — улыбнулся Богданов. Они вернулись к поджидавшим их спецназовцам. «Сейчас мы все выйдем и полюбуемся на окрестности», — сказал Богданов. «А Илья Семенович останется с пленным один на один». Никаких вопросов не последовало. Спецназовцы один за другим покинули хижину. Выйдя, они рассредоточились вокруг хижины таким образом, чтобы каждый ее изгиб держать в поле зрения и слышать, что творится внутри хижины. «Нестандартный подход к допросу пленного», — шепнул Дубко, обращаясь к Богданову. «Что ж, может, так оно и нужно». «Кто его знает? А то, чувствую, долго бы мы колотились об эту стену. Тебе самому пришло это в голову или...» «Или», — коротко ответил Богданов. Больше часа спецназовцы разгуливали вокруг хижины, прислушиваясь к каждому звуку и готовые немедленно броситься на помощь профессору, если таковая ему понадобится. Но помощь не потребовалась. Вначале слышалось лишь глухое бормотание профессора. Затем к его голосу присоединился голос Кларка. Потом больше говорил Кларка, а профессор лишь изредка произносил короткие то ли реплики, то ли задавал уточняющие вопросы. О чем был разговор, понять, находясь снаружи хижины, было сложно. Да и к тому же спецназовцы не настолько хорошо знали английский язык, чтобы уяснить хотя бы общий смысл беседы между профессором и сержантом Кларком. Примерно через полтора часа Илья Семенович выглянул из хижины и подозвал Богданова. Вячеслав тотчас же подбежал к нему. Другие спецназовцы остались на своих местах. Но поскольку хижина была небольшая, они также могли слышать то, что сказал профессор. Он рассказал. Тихий в смущении потер лоб. «Вот уж не думал, что во мне кроются задатки следователя. Впрочем, как говорится, с кем поведешься...» «Ну да, не в этом суть. Да...» Я даже записал его ответы у себя в блокноте, чтобы ненароком ничего не забыть. Вот, не угодно ли взглянуть? Записано русским языком, так что все там понятно». «Обязательно взглянем», — сказал Богданов. «Огромное вам спасибо, Илья Семенович. Очень вы нас выручили, помогли». «Не стоит благодарности», — махнул рукой профессор. «Тем более, что это было не так и трудно. У этого юноши», — он указал рукой внутрь хижины, «и впрямь душа надломлена до крайности». «Спасибо», — еще раз сказал Богданов. «Да чего уж там», — печально произнес профессор. Было видно, что общение с Кларком изрядно его утомило не столько в физическом плане, сколько в душевном. «Вот, берите блокнот и читайте. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, я к вашим услугам. Да, и еще. Этот несчастный юноша согласился нам помогать. Правда, детали я не обговаривал, потому что я их не знаю. Но принципиальное согласие оказывать нам помощь достигнуто». С этими словами профессор отошел в сторону и устало опустился на траву. А спецназовцы пошли в хижину. Сержант Кларк сидел на прежнем месте. Увидев спецназовцев, он поднял голову и насмешливо улыбнулся. «Сразу бы так», — проворчал Дубко. «По всему видно, человек готов к дальнейшему сотрудничеству. Что он там сообщил ценного?» «Погоди», — отмахнулся Богданов. «Успеется». Он подошел к Кларку и посмотрел ему в глаза. «Как твое имя?» — наконец спросил Богданов у Кларка. Для такого вопроса Богданову хватало его познаний в английском языке. «Кларк». Последовал ответ. «Этого хватит». «Пускай будет Кларк», — сказал Богданов. «Не хочешь называть полностью свои данные? И не надо». Он раскрыл профессорский блокнотик и принялся читать записи Тихого. Прочитал он их быстро, а затем взглянул на свою команду и сказал. «Приказ рядиться вурдалаков дал ему некто лейтенант Холлис. Похоже, этот Холлис — важная фигура, что-то вроде посредника между высшим командованием и теми специалистами, которые придумали всю эту мерзость. Они ее называют специальной операцией. Вот даже придумали ей красивое название — «Лунный свет». Наш профессор, я так думаю, по достоинству оценил бы эту красоту. Все-таки филология. Коль это операция, то значит дело масштабное. Поразмыслив, сказал Дубко. А ты что же этого еще не понял? Глянул на него Богданов. Понятно, что масштабное. Сколько случаев изуверства американцев нам уже известно. С десяток, а то и побольше. А с минуты на минуту может явиться Ван и расскажет еще о 10 случаях. Или даже о 20. Операции масштаба — это, можно сказать, синонимы. «Что?» — не понял Рябов. «Синонимы», — с улыбкой повторил Богданов. «Есть такой и филологический термин. Это слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу. Что-то вроде того». «Во-во», — многозначительно произнес Дубко. «Чувствуется вредное влияние профессора на неокрепшие спецназовские умы». «Ох, потеряем мы боевого товарища и нашего славного командира Богданова. Погрязнет он в филологическом болоте. Засосет она его по самую маковку». Спецназовцы рассмеялись. Кларк глянул на них с удивлением и тоже слабо улыбнулся. «Вот если серьезно», — первым перестав смеяться, сказал Богданов, «то нам очень бы не помешало познакомиться с этим лейтенантом Холлисом. Ох, сколько бы интересного он бы нам рассказал! Каким бы ценным он был свидетелем!» «Свидетелем где?» — не понял Рябов. «А в каком таком суде?» «Ну, это пускай решают политики», — махнул рукой Богданов. «Наше дело — добыть такого свидетеля». «Нет, а все-таки», — продолжал настаивать Рябов. «То, что вытворяют эти вампиры, — в раздумье сказал Богданов, — это, по моему мнению, даже не война. Это за гранью всякой войны». За гранью понимания, за гранью человечности. За это, мне сдается, положено держать ответ перед каким-то международным судом, если, конечно, такие суды существуют. «Вроде как существуют», — сказал Дубко. «Где-то я об этом слышал». «Ну вот», — сказал Богданов, — «существуют. А где суд, там полагается быть обвиняемым и свидетелем». «С обвиняемыми все ясно. А вот что касаемо свидетелей...» Я и говорю, что из этого Холлиса мог бы получиться просто-таки замечательный свидетель. «И как же ты собираешься его раздобыть?» — спросил Соловей. «Тут надо подумать», — сказал Богданов. «Например, с его помощью». И он указал на Кларка. «Ну, это теория», — покрутил головой Дубко. «А как быть с практикой?» «Любая практика начинается с теории», — сказал Богданов. «Уверен, наш профессор это бы подтвердил». «Вот я же говорил», — удрученно произнес Дубко, — «пропадает наш боевой товарищ прямо на наших глазах». Спецназовцы опять рассмеялись. «Зовите профессора», — сказал Богданов. «Самое пора поговорить с нашим сержантом более подробно».